Глава 14. Вечно ворчливая Валентина Павловна сегодня пребывала в хорошем настроении. Тетка она неплохая, только уж постоянно чем-то недовольна. Меня особо не трогала, знала всю мою подноготную практически с момента рождения. Жалела, вызывая у меня лишь зубной скрежет, но в мой адрес ворчала редко. «Власова, здесь распишись», тыкнула ручкой ведомость, а я, не глядя, поставила росчерк. «И здесь. Что деньги за Рыжикову получила?» «Спасибо», — улыбнулась, когда пересчитала кровно заработанные. «Вы настоящий друг, Валентина Павловна». «Тебе еще премия полагается». Женщина полезла в верхний ящик и достала оттуда конверт, а я в ответ покраснела. «Не надо», — замотала головой, прекрасно понимая, что никакая это не премия. Сжалились над сиротой, решили унизить еще сильнее. И так второй час сердце колотилось, как бешеное, после случайной встречи с Матвеем. Теперь еще и Валентина Павловна добивает, как будто нарочно сговорились. «Бери, тебе нужнее». Кивнула на конверт, а после уткнулась в бумаге. Разговор окончен. Можно даже не пытаться что-то возразить. Тут с этим строго. С нашей начальницей спорить бесполезно. Схватила свою премию, продолжая краснеть как рак, и вылетела из тесного кабинета, на ходу бросив: «Я отработаю». «Иди уже, работница», услышала в спину смешок и улыбнулась. «Все-таки мир не без добрых людей, а мне в последнее время на них везет. Как бы ни старалась, Матвей не выходил у меня из головы. Черненький, как-то странно его назвал «звереныш». Интересно, что он имел в виду? В ближайшем магазине купила две булочки и кефир, а в соседней подворотне плюхнулась на лавочку и выдохнула. Тепло, ветерок дует, а на душе слишком паскудно. Завтра только два подъезда помыть, и то после обеда, поэтому с утра успею забежать к мелкой. Как она там бедненькая, и телефона у нее, как назло, нет, чтобы позвонить. Но я не теряла надежды. Однажды заработаю много денег и подарю сестре новенький смартфон. И пусть только попробует какая-то падла отнять у нее. Разорву на мелкие части, даже имени не спрошу. Жевала булочку, не чувствуя вкуса, так как мысли то и дело возвращались к встрече на лестничной клетке. Постеснялся, видимо, подойти и показать своему другу, что мы знакомы. Еще бы, симпатичная уборщица – это клеймо. С такими, как я, дел не имеют. Им моделей длинноногих подавай. Или барышень, которые уже родились с короной золотой на голове. Богатый папа, бизнес. Ну и хрен с тобой. Печально вздохнула, только сейчас заметив, что остался маленький кусочек булочки, а возле ног сидит дворняга, такая же беспризорная, как и я. «Держи!» Кинула остатки своей еды, допила кефир, вытерла рот ладошкой и выбросила пакет в стоящую рядом мусорку. До дома 5 минут ходьбы, но как-то слишком быстро они пролетели. Не успела оглянуться, как родной двор, а с третьего этажа, то есть из моей квартиры, опять орет громко музыка. Четвертый день предки бухают, где деньги только на водку берут. Меня всегда мучил именно этот вопрос, на который ответа я не находила. Пашу целыми днями, еле свожу концы с концами, многое не могу себе позволить, а тут гулянка третий день подряд. Так ведь не работают нигде, но на водку с закуской бабки находят. Кто бы мне подсказал где, я бы тоже поискала. Печально вздохнула и зашла в облезлый подъезд,